Затем из портала хлынул поток воды, но это не страшно. Да, потоком может сбить с ног, но не более того. Просто забраться на холм, и вода будет не страшна. Так тоже казалось поначалу. Но затем, вместе с водой, сюда полезли полчища тварей. Они сразу набрасывались на каждого встречного, ловили и жрали растерянных бойцов прямо на месте, а затем бежали дальше. А после них вода хлынула с новой силой. Казалось, кто-то на той стороне зарядил портал, ведь его пропускная способность становилась все больше с каждой минутой. Даже Радгезий, маг степных ветров, не смог совладать с таким потоком и его снесло так далеко, что он вылетел за пределы лагеря. Что с ним случилось дальше, неизвестно, и Гварлису почему-то кажется, что там явно несчастливый конец. Ведь вскоре все стало даже хуже, чем было. Если была катастрофа, то теперь мужчина даже не может подобрать слов, чтобы описать происходящее. Уж лучше бы вода и дальше хлестала из портала, а вместе с водой лезли страшные твари. Это было бы куда приятнее. Все-таки теперь лагерь вспыхнул, и это несмотря на обилие воды вокруг. Огню было плевать, он все равно горел, поглощая многочисленные палатки. Дело жизни Гварлиса рушилось прямо у него на глазах, но постепенно это волновало его все меньше и меньше. А на первое место вставала собственная безопасность, в которой он теперь уже сильно сомневается. А всего-то из портала вышло несколько человек. Солдаты поначалу расхохотались и бросились в бой, а спустя секунду им стало не до смеха. Уж лучше бы была вода, ведь она не несет в себе столько хаоса. В этом лагере было готово все. Гварлис продумал все, даже самые невероятные, но возможные проблемы. Как оказалось, почти все. Лагерь был совершенно не готов к тому, что портал не удастся закрыть. К тому, что из портала вдруг хлынет вода с рыболюдами. И уж точно он не был готов к нападению, ведь здесь собралась армия исключительно для атаки. Это просто лагерь. Солдаты здесь ждут, когда им отдадут приказ о вторжении. Потому и не было никаких укреплений, лишь палатки и широкие дороги между ними, чтобы ничего не мешало победоносному шествию войск. Господин, к мужчине подбежал один из его помощников. Форкурские маги покинули лагерь. Что прикажете делать? Почему они сбежали? Нахмурился мужчина. Они увидели этих, тот указал в сторону портала, где сейчас гремело ожесточенное сражение. Их старейшина сразу развернулся и побежал. Сказал, что они на такое не подписывались. Дезертиры, сжал кулаки Гварлис. Но ничего, и без них справимся. Слушай мой приказ, выпускай бешеных. Но, при всем уважении, господин, но бешеные, пусть и сильны, могут не справиться с этими людьми, скривился помощник. Они и не справятся, пожал плечами мужчина, но зато выиграют нам время. На то, чтобы собрать войско и ударить единым кулаком, обрадовался тот. На то, чтобы я успел убраться отсюда, не стал врать Гварлис. Тут же все и так очевидно. Но это ведь невозможно, господин, нахмурился помощник. Вы ведь главный здесь, без вас все развалится. Что, прости, мужчина огляделся по сторонам и снова перевел взгляд на парня. Что развалится? Вот это, он указал на затопленные, но при этом пылающие палатки. А сейчас, по-твоему, все нормально? Да, ну так вас же найдут, если вы сбежите. Привел новый аргумент он. За дезертирство вас могут наказать, и мне даже страшно представить, что они с вами сделают. Я не угрожаю, господин, просто призываю лучше обдумать это решение. Я живу уже 300 лет, устало вздохнул мужчина, и за это время успел понять одно. Если на тебя все равно повесит все ошибки и взвалит всю вину, то лучше хотя бы попытаться избежать этого, а не оправдываться потом перед судом. Все собравшиеся здесь тяжело вздохнули, ведь каждый подчиненный в свое время дал клятву, что не покинет этот лагерь и будет защищать его даже ценой своей жизни. Но сейчас они смотрели в магический экран и видели, как там, около портала, сокрушили Эрика Несокрушимого. Какой-то бородатый мужик в кожаных трусах и красном плаще просто сломал бедолаге ноги, хотя раньше все были уверены, что кости у Несокрушимого, как минимум, из металла. Все же он мог выдержать любой удар, и если врезать ему молотом по голове со всей силы, он только рассмеется, а потом убьет твою семью. Такое вот чувство юмора было у этого человека. Или Бернард Горделивый, который прямо сейчас плакал и на коленях уползал от какой-то черноволосой женщины в роскошном платье. Правда, все смотрели именно на эту женщину и не могли оторвать взгляд, так что Бернарда никто и не заметил. Все они все отчетливее понимали, что этому месту пришел конец. Хоть защищая его, хоть не защищай, в любом случае победа будет за врагом и потери он не понесет ни при каких обстоятельствах. Слишком велика разница в силах, сопротивление бесполезно. Люди задавались лишь одним вопросом, что с ними сделают короли и императоры, когда узнают, что этот лагерь полностью уничтожен. Ну а если вас все-таки найдут, господин, что тогда делать, уточнил один из собравшихся у штабной палатки. Не найдут, пожал плечами Гварлис. Почему я в этом так уверен? Оскалился он и залез рукой в нагрудный карман. Хоба. Он резко вынул из кармана какую-то страшную книжку и поднял ее над головой. Но что это? Это паспорт, гордо заявил мужчина. Тогда что такое паспорт, никто так и не понял. Это подтверждение того, что я гражданин страны, пожал плечами Гварлис. Но какой? На нашем континенте все страны объединились и объявили временное перемирие, чтобы разобраться с нашим общим врагом. Не найти места, где можно надежно спрятаться. На этом континенте, да, усмехнулся мужчина. Но у меня паспорт болгарского королевства, там меня точно не найдут. Как же я был рад слышать, что не все порталы ведут в города. Нет, город, это тоже хорошо, но там есть некоторые сложности. И основная сложность в сборе трофеев, ведь можно совершенно случайно ограбить кого-то или заняться мародерством, даже не подозревая об этом. И совсем другое дело, военный лагерь. Гуси как сказали мне, что некоторые порталы ведут в такие места, так я сразу принял решение направиться именно туда. И плевать, что порталы в города тем временем могут закрыться. Пусть закрываются, нам и так будет, чем поживиться. И вот, первый портал привел нас ровно в центр одного из таких лагерей, а я просто встал и некоторое время не мог пошевелиться. Восторг переполнил мою душу, дыхание сбилось, а сознание отказывалось верить, что это все взаправду. Гуси о таком не докладывали. Точнее, они доложили, но у них, видимо, не хватило слов, чтобы описать все это. Пернатые просто сказали, что тут какой-то военный лагерь, причем довольно большой. А о том, что этот лагерь создавался для снабжения большей части армии вторжения и строился он явно с запасом, они умолчали. Множество складов с оружием, провизией, артефактами, снаряжением. Иномерцы готовились к захвату целого мира и потому создали здесь все необходимые запасы для этого. Ну ладно, может не всего мира, а только империи, но это все равно очень много. Свозили сразу с нескольких королевств и империй, после чего бережно складывали все это в просторных шатрах. А мы теперь также бережно упакуем добро и отправим в более надежное место. Разве что только с вражеской армией разберемся, но это лишь вопрос времени. Леня, вон, уже начал развлекаться и врезался в толпу каких-то рыцарей. Правда, рыцари не успели даже броню надеть, а коней своих потеряли. Зато шлемы нацепили, потому я их рыцарями и назвал. Клея тоже не стала стоять в стороне и побежала гонять иномерцев. Мира, как обычно, стала обращать все вокруг в прах, а я все стоял и любовался богатствами. Нет, мне и так вполне хватает денег, но ведь трофеи, это совсем другое. Даже если не получится их выгодно продать, то все равно приятно добыть их и положить на склад. Будут лежать и греть душу. А потом, через пару сотен лет, можно будет взять эти вещи в руки и вспомнить веселые деньки. Вопрос только, что делать с этой армией? Войск в лагере собралось немало и они уже готовились к вторжению. Сейчас разрозненные кучки солдат из разных стран еще пытаются дать нам отпор, но со временем они объединяются в крупные отряды и драться с ними станет сложнее, а потому этого лучше не допускать. Пусть лучше все разбегутся по домам и обойдемся минимальными жертвами. Для этого надо нанести удар по боевому духу врага, который и так уже висит на волоске. Какое оружие наносит самый большой моральный ущерб, это все и так знают. Мое чувство юмора. А на втором месте – некроманты. Никто не любит встречаться в бою с мертвецами, ведь это, как минимум, обидно. Ты стараешься, дерешься, а перед тобой и так уже мертвый, и убить его второй раз, как минимум, не принесет никакой пользы. Его все равно снова поднимут и он опять побежит в бой. Да и пахнут они обычно так себе, даже если труп свежий. Ведь высокая концентрация некротики значительно ускоряет процесс гниения, и поднятый труп практически сразу начинает источать столько привычный мне запах мертвечины. Я мог бы пошутить, но ведь тогда из лагеря убегут люди с окончательно сломленной психикой. Или наоборот, перепугаются настолько, что не увидят смысла даже бежать. А потому стоит действовать чуть мягче и позвать жену, вместе с ее учителем. Ждать их долго не пришлось, да и время пролетело незаметно. В это время я бегал и поджигал лагерь, иногда сражался на клинках с командирами иномерцев, гонял целые отряды, и разок шутки ради дал заряд бодрости Леониду, хотя он совсем не просил. Просто интересно было посмотреть, насколько быстро он может бегать. И кстати, быстро, даже очень. А я говорила, что пригожусь, важно уперла руки в бока Вика, стоило ей появиться из портала. И почему сразу не взял с собой? Так сама понимаешь, планы прямо на месте придумываются, пожал я плечами. Гуси не говорили мне, что тут такое, и что от нас, собственно, требуется. Поинтересовался Билмар. Я так понимаю, надо создать зомби, которые потом станут грузчиками. Ты верно мыслишь, друг мой, похлопал его по плечу. Но делайте, чтобы, прям, уродливые были. Сначала надо прогнать этих отсюда. Тогда другой вопрос. А с материалом-то что, откуда брать? Уточнил старик, а я показал ему на усеянное трупами поле сражения. И как мне из этого лепить? Скривился он. И действительно, тут ведь Леня, Мирабелли, Клеа. Ладно, Клеа хотя бы их побитыми оставляет, хотя далеко не всегда со всеми конечностями в наличии, а остальные двое развлекаются на полную катушку. Мира машет руками, и от всех ее врагов остаются лишь кучки черного праха, а Леня просто рубит врагов копьем, как дрова, только щепки в разные стороны летят, и все, а из щепок мертвецов не поднимешь. «Ладно, давайте за мной», — махнул рукой, — «сделаю вам материала, и магов земли тогда позовите, есть у меня одна идея». Сражение с каждой минутой лишь набирало обороты. Дело в том, что лагерь этот действительно немалых размеров. Я бы даже сказал, что он огромен. До самого горизонта тянутся стройные ряды шатров и палаток, а люди оттуда бегут в разные стороны. Кто-то хватает первое попавшееся под руку оружие и несется к нам, но большая часть иномерцев мудрее, они бегут в обратном направлении. Вот и мы, дождавшись полумертвых магов земли и подняв толпу зомби, направились к окраинам лагеря, чтобы найти более подходящий портал. Вывозить добро через центральный не получится, так как там все затоплено, да и на обратной стороне дела обстоят тоже так себе. Плюс, центральный портал сейчас работает на всю и поддерживается искусственно. Сейчас я не могу точно сказать, сколько он еще сможет проработать, но уже заметны некоторые изменения, и в любой момент он может просто схлопнуться, а может и взорваться. Точно сказать тоже не выйдет, а вывозить добро надо, и начинать стоит как можно скорее. Это в любом случае займет немало времени, но пока все самое ценное не будет перемещено в мой мир, я не успокоюсь. Слишком уж сладко здесь, ничего не могу с собой поделать. Пока добрались до наружного периметра лагеря, к нашей армии присоединилось свыше 1000 зомби и скелетов. Спасибо в атаге каких-то совершенно бешеных мужиков, не знаю, почему они решили воевать почти что голышом, да и какой смысл было так безумно орать, но из них получился отличный материал для создания свежих зомби. «Михаил, ну отпусти уже, а?» – простонали маги, когда мы только добрались до последних палаток. «Отпущу обязательно», – честно сказал им. «Осталось совсем немного, мне просто нужна магистраль вон до того дерева, но мы же посреди степи, тут нет деревьев», – протер глаза Джованни. Я же подошел к нему и положил руку на плечо, активировав заклинание «Ясный взор». «А-а, ты про то дерево?» – простонал он. «Но ведь, месяц отпуска», – Джованни напомнил ему. 30 дней безудержного отдыха и прокрастинации. Ни слова больше, сжал кулаки архимаг, отчего задрожала земля. Прошло всего 10 минут, а мы уже мчимся к дереву на каменной тележке, тогда как три мага размахивают руками и создают магистраль прямо на ходу. «Ты же понимаешь, что разметка тут не обязательно», — уточнил я у Джованни. «Не отвлекай», — буркнул он и продолжил ускоренное создание идеального дорожного покрытия. «А фонарные столбы, думаешь, точно пригодятся? Тут как бы электричество только у магов есть, да и то, только у магов электричество». «Привычка», — скрипнул зубами маг. «Совсем скоро мы остановились у дерева, и все почему-то недоуменно посмотрели на меня. А я что?» Просто почувствовал здесь ближайшее возмущение пространства, так что после пары нехитрых манипуляций со специальным артефактом, я открыл широкий качественный и стойкий портал неизвестно куда. К сожалению, для выбора места выхода нужен ФИПЧЕ, а я сейчас ждать его не могу. Мы вышли из портала и огляделись по сторонам. Природа, невысокие холмы вокруг, города не видно, да и дорог здесь нет, разве что редкий лиственный лесочек неподалеку. Да какой-то пацан сидит, смотрит на небольшое стадо коров. «Эй, это какая страна?» — окликнул я его, но тот замотал головой. «Не понимаешь?» В ответ он утвердительно кивнул, мол, «Да, не понимаю, но у меня есть прекрасный переводчик». Достал из кармана золотую монету и кинул пареньку. «А теперь, это эстонское княжество», — ответил он на нашем языке, даже почти без акцента. «Нет, я догадывался, что выход из портала вряд ли будет расположен у дверей моего замка, но чтобы так далеко, хотя, все могло быть хуже, если бы он открылся где-то у зулусов рядом со столицей, а так хотя бы вдали от цивилизации. Последнее задание, передал магам земли немного энергии, хотя мне уже и самому не хватает, постройте тут землянку, а вы, посмотрел на Белмара и Вику, собирайте своих рабочих и пусть начинают переносить все содержимое лагеря сюда, дворец эстонского князя. Некоторое время спустя, на нас напали и, в тронный зал вбежал взъерошенный перепуганный генерал. Напали. Что? Как? Что случилось? Князь подскочил со своего места и подбежал к окнам. Где напали? Кто? Когда? Да два дня назад напали, но уже улетели, махнул рукой генерал. Один граф из Российской империи. 20 самолетов несколько раз пролетали над всей нашей страной и возвращались обратно. А почему тогда я узнаю об этом только сейчас? Топнул ногой князь. Это же срочное донесение. По уставу оно должно быть передано мне не позже, чем спустя сутки после происшествия. Ну, скривился генерал. Я как узнал, так сразу к вам. Разве что по дороге немного задержался. Сами знаете, коммуникация – вещь не быстрая. Понимаю, кивнул князь. Ладно, это все привычно и нормально. Но почему тогда вы не сбили эти самолеты и даже тревогу не подняли? Чего ты такой тормоз вообще, генерал? Это я-то тормоз, возмутился тот. А кто нам бюджет еще 3 года назад обещал увеличить? Ну я как раз собирался, просто немного задержался по дороге в отдел финансов. Но скоро точно подниму, обязательно, положил руку на сердце князь. И все же, почему не были выпущены ракеты? Ну почему же не были? Мы их, между прочим, почти сбили. Вон, буквально полчаса назад мне доложили, что чехлы с ракетниц уже сняты, а значит, скоро можно будет запускать. Глава 16. Переполох мы устроили, конечно, знатный. Нет, не в эстонском княжестве. Там появление целого складского городка никто даже не заметил. Точнее, может и заметили, ведь вокруг собрались желающие устроиться на работу к нам, но власти никак не отреагировали. Разве что полицейский спросил, почему это мы тут строимся, но его отправили сверяться с реестром застройки, мол, у нас все четко. Он ушел сверяться и с тех пор никто его не видел. Нет, переполох мы устроили в другом мире. Я уже говорил, что этот лагерь огромен. Так вот, готов повторять это раз за разом и все равно не смогу описать его размеры. Здесь накапливалась группировка для штурма целой страны. Причем группировка эта состояла из представителей сразу нескольких империй. Так что размеры лагеря сопоставимы даже не с городом, а с целым регионом. Куда ни кинь взгляд, всюду палатки, и в них может лежать что-то ценного. Да и порталов тут, как оказалось, несколько. Один центральный и еще около 5 вспомогательных. Гуси исследовали их и каждый докладывал, что нашел новый лагерь, а в итоге оказалось, что он один, просто очень большой. Теперь же перед нами стоит сложная задача вывести отсюда как можно больше ценностей, и делать это приходится под постоянным обстрелом. Да, иномерцы в какой-то момент все же стали приходить в себя и поняли, что на них напали. Большая часть солдат и наемников, конечно, решила, что это не их война, потому много кто просто развернулся и убежал домой, оставив здесь немало казенного имущества и даже золота. Бушующие в лагере мертвецы Белмара и Вики попросту не позволяли им забирать золото с собой и отпускали только тех, кто убегает налегке. А вот в других частях лагеря некоторые командиры смогли собрать свои отряды и направили их в бой. Правда, не в ближний бой, ведь в основном нас обстреливают с безопасного расстояния, чтобы хоть как-то навредить и самим при этом не погибнуть. Заодно враг начал возводить вокруг нас укрепления, чтобы не допустить захвата всего лагеря. Появились невысокие стены, башни с бойницами, и оттуда в нашу сторону то и дело летели стрелы и магические снаряды. Но нам хоть часть лагеря обчистить, а потом уже будем заниматься этими стенами. Сейчас явно не до них, как бы уже захваченное добро утащить. Ведь рано или поздно остальная часть армии соберется воедино и попытается нас отсюда выбить, а мы к такому явно не готовы. Фипче спит и смыть иномерцев второй раз уже может не получиться. Да и подготовка к открытию такого подводного портала заняла у нас несколько месяцев, Быстро такое не провернуть. Сейчас же на наши головы летят всевозможные кометы, огненные снаряды. Пару раз вражеские маги даже смогли призвать ледяной дождь. И это не такой, когда мокрые капельки падают с неба и превращаются в лед. Таким дождем можно добиться разве что обрыва проводов на столбах. Нет, ледяной дождь — это куда более опасное заклинание. Капли летят вниз на невероятной скорости и замерзают, принимая форму невероятно острых льдин. Они слипаются между собой, образуя довольно крупные кристаллы, а при ударе взрываются на множество осколков. Неприятная штука, но только если людям негде спрятаться. А нам есть где прятаться, ведь специально для этого маги Земли вырыли для нас подземные укрытия и соединили их ходами. Строили, конечно, наспех и не особо надежно, но эти ходы нужны на пару дней, потом пусть хоть обрушаются. Это совершенно не важно. Иномерцы постоянно следили за всеми нашими действиями и ждали, что мы вот-вот пойдем в атаку. Так себе разведка у них, ведь никакая атака нам сейчас не нужна. И даже не надо быть внимательным, чтобы понять, чем мы заняты. Нескончаемая вереница груженных машин, что постоянно тянется из лагеря в сторону портала, как бы непрозрачно намекает на то, что мы тут явно не готовимся к боевым действиям, а просто забираем свои заслуженные трофеи. Много, очень много трофеев. Даже не припомню, когда приходилось вывозить настолько много в последний раз. Когда замки лордов обчищали, то получилось значительно меньше. Ведь в этой попытке вторжения тоже лорды участвовали, и они вместе со своими гвардейцами также в страхе бежали от нас, побросав все свои вещи. А если начнут атаковать, они начнут обязательно. Но им надо подготовиться, и как раз это я сейчас жду. Пусть соберут побольше сил, чтобы нам не размениваться на мелочи и не бегать за этими идиотами. Но и мы тоже готовимся. Первое, что я сделал, это призвал сюда 300 лучших своих солдат. Там есть и спартанцы, и гордые, и обычные гвардейцы, которые служат у меня достаточно давно, и ветераны. Даже 30 иномерцев затесались в этот элитный отряд. А сам я, чтобы не терять время, отправился обратно в Северодвинск, ведь там тоже происходит много чего интересного. Благо, некоторые порталы, ведущие туда, еще худо-бедно работают. Но пропускать через них кого-то кроме меня строго запрещено, все же в любой момент они могут начать сбоить. Через них прошло немало воды, это истощило ресурсы порталов, потому ожидать от них можно чего угодно. Прямо в данный момент идет окончательная зачистка города. Последние отряды иномерцев выбивают из подвалов, ловят в лесах и отправляют в заточение. Там с ними проведут разъяснительную работу, хорошенько допросят их, и затем специалисты будут искать желающих присоединиться к нам в качестве рабочих. Почему нет? В тех же шахтах не хватает рук, а иномерцы куда выносливее наших работяг. Но основная работа в городе сейчас состоит в ликвидации последствий наводнения. Нужно достать все затопленные сундуки, собрать все то, что побросали иномерцы. Да, это придется еще отмыть, но ведь и мы не гордые. Постоим у раковины немного, зато потом на склад отправятся ценнейшие артефакты и снаряжение. Почему нет? Ладно, на самом деле я прибыл сюда, чтобы переправить в иномирный лагерь несколько увесистых контейнеров с крайне важным грузом. Несколько грузовых самолетов приземлились рядом с главным порталом, от которого уже отлетали искры и били в разные стороны разряды энергии, а следом оттуда выкатились погрузчики с теми самыми контейнерами. Груз внутри них действительно важен для следующего этапа операции. Его пришлось спешно собирать по всяким старым могильникам и даже вскрывать наши собственные запасы под некрополем. А большую часть набрали со скотобоин. Оттуда тоже приходит немало материалов для некромантии. Каждый контейнер содержал в себе тысячи и тысячи разных костей, от маленьких и до самых крупных, например, бычьих черепов. Сортировать времени не было, да и нет в этом никакого смысла. Белмар все равно потом будет переплавлять их и придавать им совершенно другую форму. Вскоре из портала выбежали скелеты, начали вскрывать контейнеры, грузить кости в мешки и нести все это добро обратно. Удобно, что скелеты могут проходить через портал, так как живых пропускать через него слишком опасно. А вот мертвые все равно второй раз не умрут. Все это займет еще какое-то время, ведь костей в контейнерах набралось несколько тонн. Так что некоторое время я наблюдал за сбором трофеев, смотрел, как чувствуют себя скелеты, а после от скуки решил вернуться обратно в лагерь. Там все равно веселее. Тем более, что иномерцы придумали новую шутку. Они разожгли магические костры и сейчас высыпают в них из мешков какие-то ядовитые травы. в то время как маги воздуха подняли ветер и теперь гонят отравленный дым в нашу сторону, надеясь таким образом без боя одержать победу. Но куда там, скелеты вообще не дышат, им таскать ценности это никак не мешает, а те 300 воинов экипированы лучшими защитными артефактами, которые, в том числе, защищают от отравлений. И если вдруг кто-то отравится, это все равно не убьет бойца. Ведь в таком случае активируются лекарские артефакты, в разработке которых я лично принимал участие. Поэтому могу с уверенностью заявить, что они продуманы на все случаи жизни и будут бороться с любым видом отравления или травм. Да и с болезнями тоже, причем даже с теми, которых не существует ни в нашем мире, ни в этом. Так что этот дым просто немного щиплет глаза, и на этом все, а я даже немного подышал этим дымом. Интересно было посмотреть, какие именно яды против нас используют. И надо сказать, хорошо они постарались, собрали действительно редкие травы. Но ничего, пусть жгут дальше, а у нас пока есть много дел. Спустился в один из бункеров и там встретил Билмара. Он как раз лениво ходил по центральному помещению и чертил своим посохом магический круг, закрепляя каждую линию серой энергетической взвесью. По центру скелеты высыпают кости и уже выросла немаленькая гора. В основании этой горы лежат в основном трупы местных, а вот сверху уже то, что доставили самолеты в Северодвинск. Набралось много, но скелеты все равно продолжают таскать еще, да и Билмар их не останавливает. «Ты как, скоро?» – уточнил я у некроманта. Не понял он. «Да я уже все, но он оставил еще пару черточек. Теперь просто развлекаюсь. Но скоро сам все увидишь, там и правда весело получится. Знаю я, что такое весело для некромантов, потому не завидую врагам. Но до начала операции осталось совсем немного и голуби уже сейчас заканчивают с разведкой. А потому совсем скоро можно будет влить в этот круг побольше энергии и бежать на поверхность. Смотреть, что получится. Зачем бежать? Ну так я не могу пропустить подобное зрелище. В прошлой жизни не мог, а в этой и подавно. Даглион Незыблемый стал тем, кто смог остановить крах обороны. Тем, кто остановил безумное бегство объединенной армии империи. Тем, кто нашел в себе достаточно силы и смелости и своим примером показал людям, что еще не все потеряно. Он смог собрать вокруг себя крупный отряд сильных воинов, а затем призвал и остальных дать отпор наглому врагу, убедил бойцов из разных империй в том, что вместе они могут многое и никакой враг не страшен, если действовать сообща. И вот, Даглион стоял на возвышенности и наблюдал за тем, как проходил медленное уничтожение и вытравливание противника с этих земель. Благодаря ему в кратчайшие сроки была выстроена крепостная стена вокруг захваченного иномерцами участка лагеря, и это было одним из лучших решений. Теперь противник не сможет быстро прорвать оборону и неминуемо понесет тяжелые потери в случае попытки штурма. Вообще, Даглион только и ждал, когда враг допустит глупости отправиться в атаку. Это было бы отлично, ведь в таком случае войска под его командованием обязательно раздавят врага и вся слава достанется ему одному. Впрочем, даже если враг не пойдет в атаку, шансов на выживание у него все равно нет, ведь на подходе мощное подкрепление. Сразу с нескольких направлений сюда приближаются тяжелые рыцари, отряды штурмовых магов, элитные лазутчики, егерский отряд друидов и еще много интересных и крайне опасных личностей. «Попробуйте зайти к ним с северо-востока и перерезать дорогу», — приказал мужчина, и пятеро воинов тени слегка поклонились ему, после чего растворились в воздухе. Было предпринято уже немало попыток помешать противнику, ведь смотреть на то, как он обчищает захваченную часть, слишком больно для человека, понимающего, насколько много там было ценностей. Золото, артефакты, лучшая экипировка. Императоры опустошали свою казну, надеясь, что это вторжение принесет им еще больше, и потому здесь были только лучшие артефакты, у кузнецов скупалось лучшее оружие, и все это сейчас переправляется в другой мир. Вот только несмотря на обилие попыток, ни одна из них не увенчалась успехом. Наоборот, каждый раз все эти диверсии заканчивались невозвратными потерями и ничем другим. Атака. Послышался крик, и на лице мужчины появилась довольная ухмылка. Еще бы, ведь так даже лучше. Он сразу побежал к дозорной башне и, забравшись на нее, даже слегка удивился. Бойцы уже встали на стену и приготовились к отражению атаки, вот только никто не ожидал, что враг будет действовать именно так. Среди сожженных палаток в сторону стены неслась огромная стая мертвых тварей. Но это не обычные скелеты с мечами и копьями. Нет, эти скелеты были похожи скорее на оборотни или гигантских волков. Они мчались напролом, и даже стена не стала для них преградой, так как волки, один за другим, начали легко перепрыгивать через нее. Сотни тварей просто проносились над стеной, но ни одна из них не задержалась там ни на секунду. Их совершенно не интересовали солдаты, которые от страха даже не начали стрелять. Волки просто рванули дальше, и Даглион даже не сразу понял, что происходит. Он видел, как монстры перемахнули через стену и стали разбегаться по лагерю. Сперва мужчина подумал, что это хитрый тактический ход, когда псы просто нападут защитникам в тыл. Но нет, те не собирались нападать. Огромные оборотни разрывали когтями палатки и искали взглядом что-то ценное. Но как только на глаза попадался какой-нибудь сундук или что-то вроде того, грудная клетка твари сразу начинала раскрываться. Зачем? Волк просто клал внутрь сундук и закрывал ребра, после чего мчался к следующей палатке. «Да это не нападение!» — взревел Даглион, осознав, что происходит на самом деле. «Этим уродам мало захваченного, они же грабят нас!» Он смотрел на то, как нагло костяные волки воруют все подряд. Один даже спер какого-то офицера, когда тот пытался защитить собой сундук с золотом его отряда. Не помогло, волки были настроены слишком серьезно. «Остановите их!» — приказал мужчина и сам достал меч из ножен. «Они не должны вернуться!» Он понимал, что теперь, когда в груди каждого из волков гремит золото, так ловко перепрыгнуть стену они уже не смогут. Вот только спустя каких-то несколько секунд он снова убрал меч в ножны. Ведь какой смысл? Из-под земли, прямо перед стеной на поверхность выбралась огромная костяная тварь, похожая на ящера, и громко взревев, нанесли удар хвостом. А в том месте в стене сразу образовался широкий проход, через который хлынул поток псов. И если грабители убегали, не причиняя бойцам никакого вреда, то вот этот ящер решил остаться и сейчас смотрел прямо на командующего. Лучше бы они просто грабили. «Хороша», — вздохнул я, глядя на то, как огромная костяная тварь крушит стены и уничтожает взглядом целые отряды иномерцев. Причем именно взглядом, ведь Билмор насмотрелся наших фильмов и ему очень понравилась Годзилла. Вот он и слепил ее из костей. «Да, хорошо получилось», — согласился некромант. «Красавица, только ты же понимаешь, что Годзилла стреляла не из глаз, а изо рта». Некоторое время мы стояли и молча смотрели на то, как костяной монстр крушит все вокруг, а псы только и успевают переносить все самое ценное на нашу сторону лагеря. «Ска». Билмор окончательно расстроился и теперь уже смотрел на Годзиллу без особой любви. «А ты не мог сказать об этом раньше?» «Да ладно тебе, не переживай», — махнул я рукой. «Она все равно проживет только несколько часов, а затем развалится. Зато ведь красиво получилось». «Но недостоверно», — вздохнул он. «В любом случае, не расстраивайся. Твоя Годзилла даже лучше», — похлопал его по плечу. «И кстати, как успехи с кладбищами?» «Все идет по плану, мои костяные предвестники еще не успели добраться до всех точек», — пожал плечами Билмор и отвлекся от наблюдения за своим творением. «Но первые из них уже подали мне сигнал, что у них все хорошо. А значит, совсем скоро мы сможем увидеть плоды их трудов. Вообще, грабить и ворошить кладбище нехорошо. Мертвые вообще не любят, когда кто-то тревожит их покой, но обычно с ними можно договориться. В любом случае, мы забрали себе только те кладбища, которые уже и так были отданы другим некромантам. Тут есть немало старых захоронений, которые никому не нужны и о которых никто давно не вспоминает, и власти распорядились поднять этих мертвецов и использовать для нужд армии. По крайней мере, именно такие данные предоставила мне разведка. И тем самым иномерцы сами упростили мне задачу. Так бы я никогда не полез на кладбища, но раз их в любом случае разворошат, лучше сделать это самостоятельно и с соблюдением всех общепризнанных правил. Ну и как я мог позволить, чтобы вся эта мощь оказалась в руках врага? Нельзя так разбрасываться полезными инструментами, надо использовать их ради собственной выгоды. Да и не только в выгоде дело. Как мне рассказали гуси, мертвецы были нужны не для вторжения. Этот лагерь неспроста такой большой, и у него была еще одна функция. Его собирались использовать в качестве загона для рабов. И предполагалось, что рабов будет несколько сотен тысяч, а то и миллионов. Кто стал бы охранять такую ораву? Как раз для этого и были наняты некроманты, чтобы их бездушные мертвецы стояли на страже и жестоко пресекали любые попытки рабов спастись. Нежити тут много, даже очень. А все потому, что не хочется привлекать к работе здесь живых. Какой смысл тратить защитные артефакты, когда можно просто поднять мертвецов и заставить их выполнять всю работу? Тем более, со сбором трофеев скелеты справляются прекрасно. Правда, иногда наших мертвецов окончательно убивают, жгут магическими снарядами и разбивают взрывами, но ведь всегда можно поднять еще. Тела врагов мы всегда собирали с поля боя и относили в некрополь, потому запасов достаточно. Сегодня произошло вторжение в этот мир, причем уже не первое. И иномерцам такое явно не понравилось. Ведь если в прошлый раз мы просто напали и захватили несколько замков, то теперь нападение было совершено сразу на военный лагерь. Такое они явно не любят. Почему-то каждый иномерец свято верит в то, что нападать можно только им, а мы должны сидеть и терпеть. Ага, как же. Это время закончилось в тот момент, когда в одном далеком темном монастыре проснулся один веселый лекарь. И все, теперь уже не будет как раньше, началась новая эра. Они обязательно попытаются выбить нас, соберут больше сил, спланируют нападение, постараются задавить нас числом. Но мне плевать. Белмар, я провел рукой и в воздух взметнулась едва заметная зеленоватая взвесь от разрушения печатей. Снимаю с тебя любые ограничения, задумался на пару секунд и снова провел рукой. Кроме человеческих и моральных. Ну блин, возмутился он. Это королевство отныне твое. Ты ведь давно хотел вернуться в родной мир, а потому, вообще-то не хотел. Перебил он меня, но я не обратил на это внимания. Так вот, теперь ты можешь построить здесь свое новое некротическое государство. Воскликнул я, но почему-то Белмар даже не расхохотался. Да и прыгать от радости тоже не стал. А телевизор тут можно поставить? Обреченно вздохнул некромант. Телевизор поставим. Хорошо, и интернет как-нибудь проведем. Думаю, с остальными благами цивилизации тоже проблем не будет. Ну тогда ладно, я согласен. Он не понял, что управлять некротическим государством может лич, а ему не обязательно все время тут находиться. Впрочем, пусть пока так думает, зато потом обрадую его этой информацией. Так или иначе, сегодня был заложен первый кирпичик. Кирпичик, который станет частью огромной несокрушимой стены, повернутой к иномерцам, и на которой светящейся краской жирно и крупно написано слово «жопа». Дорогие читатели, рад сообщить вам замечательную новость. Орден Архитектора теперь доступен на Автортуди. Вот ссылка. https://outhartaday.work/410640/firstunread. Приятного чтения и жду ваших отзывов. Глава 17. В просторном куполообразном зале, насквозь пронизанном роскошью, царила звенящая тишина. Массивные резные колонны из сверкающего дорогого камня уходили ввысь, на окнах висели роскошные, вышитые золотом шторы. Все в этом огромном зале буквально сверкало излишней дороговизной и роскошью, так что любой, кто зайдет сюда, сразу поймет, это непростое место. По крайней мере, создатели этого зала хотели, чтобы именно так все и выглядело. И это при том, что никто посторонний никогда не сможет проникнуть в это место. Ведь этот зал является комнатой совещаний Совета правителей. Императоры, короли, богатейшие и самые могущественные лорды, то есть все, кто участвует в масштабном вторжении и кто вкладывает в это свои ресурсы. Собрания устраивались крайне редко, так что большую часть времени этот зал просто опечатан. Слугам сюда входа нет, да и вообще, двери здесь отсутствуют. Разве что со всех сторон можно заметить расписанные золотом портальные арки, что позволяют открыть портал в те или иные дворцы правителей. Сверкнула вспышка и гулкий звук торопливых шагов эхом прокатился под высокими свода купола. Затем вспышка повторилась снова, после чего еще одна и еще. Совсем скоро зал наполнился самыми разными звуками, а порталы все не переставали открываться. Из них выбегали люди и сразу неслись к ковальному столу, каждый занимая свое место. Вообще не часто можно увидеть, чтобы настолько важные и величественные личности передвигались быстрее, чем спокойным размеренным шагом. Они привыкли ценить свое время и в первую очередь себя. Если что, другие будут ждать их столько, сколько потребуется, потому обычно им спешить попросту некуда. Разве что иногда им все же приходилось пробежаться, например, когда природа позовет. Да и то не каждый ускорялся даже в такие моменты. Некоторым из них все удобства приносили специально обученные слуги. А сейчас бежали все, даже самые гордые императоры. Они выскакивали из порталов, неслись к своим креслам и сразу начинали галдеть между собой. Все собрались, рыкнул старый император и окинул всех хмурым взглядом. «Нет, некоторые не могут явиться», — воскликнул кто-то из собравшихся и указал на пустые кресла. «Что значит, не могут? Это экстренное собрание. Наш план сорвался», — ударил по столу старик. «Противник превентивно ударил по нашим войскам, Они даже не успели развернуться. «Кстати, неплохо было бы понять, на ком лежит вина за такой просчет», — подметил один из королей. «Виновных потом будем искать», — процедил старый. «Сейчас же надо решить этот вопрос, а то в таком темпе искать их будет некому», — он замолк и окинул зал взглядом. «Возможно, кому-то из вас есть, что сказать по этому поводу. Мои люди сообщили, что противник захватил военный лагерь номер 8, ключевой на данном направлении», — поднял руку лорд. «Да ничего он не захватил еще», — возмутился кто-то другой. «Дерьмовая разведка у тебя». «Нет же, я слышал, что они практически уничтожили лагерь», — вставил свое слово третий. «Да вранье», — не соглашался тот. «По моим данным, они захватили небольшой участок и сейчас занимаются его разграблением». В помещении поднялся гвалт, и правители словно на рынке стали перекрикивать друг друга. Кто-то кричал, что надо срочно решать вопрос, другие язвительно уточняли, каким образом это возможно сделать, и все в таком духе. Просто не все понимали, что прямо сейчас армия всеми силами пытается выбить противника из захваченной части лагеря, а противник, ну, он просто стоит на месте и отбивается. Скорее всего, это сильнейшие люди из сопряженного мира, заключил старый император. Специальный отряд, подготовленный к превентивному удару заранее. Почти уверен, что это нападение планировалось долгие месяцы и под него отбирали только самых лучших. Но ведь всем, даже самым сильным, иногда необходим отдых. Если атаковать их без остановки, рано или поздно они переутомятся и начнут засыпать, предположил кто-то. А если сильнейший лекарь, усмехнулся другой. Лекарь тоже человек, рано или поздно он будет вынужден уснуть, воскликнул император, после чего грустно вздохнул. Должен ведь, да, хотя, мы быстрее состаримся, чем он уснет. В общем, они еще некоторое время обсуждали, как отбить это нападение. Многие склонялись к тому, что надо нанести ограниченный, но мощный удар парочкой элитных отрядов. Кто-то предлагал совершить магическую атаку или даже провести ритуал, но старый император был с этим в корне не согласен. «Не экономить!» — ударил он кулаком по столу. «Не экономить! Это же целая планета! На кону все ее ресурсы, невероятные богатства! Нужно было сразу ударить всем, что у нас есть! Но мы и так вложили немало средств!» — возмутился кто-то из собравшихся. «Да, вот ты, например!» — нахмурился старик. «В твоем подчинении 72 архимага. А сколько ты выделил?» «4. Всего 4. Так если я всех отдам, то у меня и страны больше не будет. На них и держится моя власть», — развел руками король. «Ну вот, а у тебя теперь 4 больше нет и снова придется выделять нескольких», — пожал плечами император. «Потратить еще больше артефактов, отправить еще больше солдат. Почему вы думаете, что та планета слабее и глупее нас? Так вы же сами видели идиотов из того мира. Что видели? Рабов?» — прорычал старик. «Ну так идите вон, доярок в деревне соберите. Будете по ним складывать картину нашего мира? Вы не задумывались, что нормальные, умные и достаточно сильные люди вот так просто в рабство к нам не попадают? Потому что их куда сложнее захватить. Да и разведка у них работает куда лучше нашей. Почему враг знает так много о нас? Га-га!» — возмутился гусь, что сидел на одном из свободных кресел. «Кто вообще сюда гуся впустил?» — рыкнул один из лордов. «Да он тут всегда жил», — отмахнулся старый император. «Да, согласен, не тайная комната, а проходной двор, но так уж получилось. Так надо пнуть его отсюда. Пусть, вон, в окно летит». Молодой герцог даже поднялся со своего места, чтобы вышвырнуть птицу. «Ну вот, еще один дурак», — обреченно вздохнул старик. «Я вообще-то герцог», — важно пискнул паренек. «И при этом дурак, как ты можешь не знать, что пинать гуся — плохая примета? Очень плохая, юнец, ты даже не представляешь, насколько». «Да в смысле?» — не унимался тот. «Ну один уже пнул недавно», — развел руками император. «И знаешь, что с ним стало? А никто не знает. Исчез человек, а гусь остался». «Все равно по одному случаю судить было бы неправильно», — замотал головой парень. «У-у-у, это не один случай, далеко не один. 12 аристократов уже пропало, и все они любили пинать гусей. Тьфу, а чего мы тут гусей обсуждаем, будто у нас других проблем не хватает», — встряхнул головой император, а гусь утвердительно закивал и загоготал, мол, «действительно, идите обсуждать что-то другое». «Ну так и что будем делать?» Этот вопрос и так висел в воздухе, так как никто не имел четкого представления, как выходить из сложной ситуации. «Я предлагаю собрать армию, подключить сильнейших, кинуть клич среди вольных отрядов и так далее», — нахмурился император. Но представьте, если мы будем отправлять такое войско ради какой-то паршивой тысячи иномерцев. Возмутился кто-то из зала. Что тогда будет? Как минимум, мы победим, пожал плечами старик. Да, но кто потом будет разгребать последствия? Не унимался король. У нас есть соседи, и если они увидят, что мы против тысячи противников отправляем всю свою мощь, как минимум, это скажет им о нашей слабости. Слабость, не слабость, какая разница, воскликнул мужик в золотых одеяниях. Я лично готов отправить всю свою армию. Давайте и вы тоже отправите, это будет честно. Я понимаю, Карлин, что захваченная база находится в твоем королевстве, устало вздохнул старый император. Но не надо истерик, мы что-нибудь обязательно придумаем. Да какие истерики, никто из вас даже не представляет, что там творится, заверещал тот. Огромное костяное чудовище жрет людей. Так оно же рассыпалось вроде, почесал затылок старик. Да, а если бы не рассыпалось, оно сильное, его невозможно остановить. А оттуда до моего замка ему 2 дня пути. Схватился за голову перепуганный король. Все пропало. Ничего не пропало, все под контролем, спокойно ответил император. И я думаю, что мы должны поступить мудро и справедливо, а значит, решить проблему за счет провинившихся. Вот мы и вернулись к вопросу о том, кто виноват во всем этом. Обрадовался лорд, это и так ясно. Провинились те, кто был в лагере в момент нападения и не смог дать отпор врагу, развел руками старик. А значит, им и придется исправить свою ошибку. Но чтобы сравнять шансы, мы активируем завесу мрака. По залу прошелся удивленный шепот, ведь это заклинание далеко не рядовое, и для него необходимо копить энергию долгие годы, если не сотни лет. Запечатаем там врага вместе с нашими людьми, заключил император. Как минимум, даже если наши солдаты с ними не справятся, им придется просидеть там долгое время, а мы успеем спокойно подготовиться. Что-то в последнее время враг совсем осмелел. Постоянно атакует, придумывает новые тактики, отправляет к нам диверсионные группы. Ладно, на самом деле мы все равно обнаглели куда больше. Взять тех же костяных гончих. Они уже половину лагеря обнесли, а противник попросту не может с этим ничего сделать и как-то помешать им. Убить их довольно сложно, да и бесполезно, ведь Белмар просто отправит новых, а поймать. Бегают они куда быстрее лошади, так что и ловить этих здоровенных псов тоже не выйдет. А еще маги земли так и не пошли в отпуск, понимая, насколько важна их помощь здесь. Так что благодаря ним, мы спокойно перемещаемся под лагерем и появляемся в самых неожиданных местах. Вот, например, закрепился враг неподалеку, поставил катапульту и собрался стрелять по нам. А за их спинами появляется отряд молодцев, которые сразу прописывают иномерцам лекарства от смелости. Господин, от наблюдения за сражением меня отвлек посыльный. Разведка докладыва, договорить он не успел, так как заметил, что в нашу сторону летит здоровенное зачарованное бревно из баллисты. От попадания такого от человека не останется даже ботинок, но вдруг на пути бревна вырос Нурик, и в наглую поймав бревно, метнул его обратно. «Ты говори, говори», — привел в чувство посыльного. «Что там про разведку?» «Ну», — парень встряхнул головой и вернул мысли в голову. «Так вот, разведка сообщила, что нам надо срочно убираться отсюда. Враг собирается накрыть нас какой-то, как там назвалось?» «Точно, пеленой мрака, и возможно выбраться из этой пелены будет трудно». «Это тебе гуси рассказали?» «Да», — задумался я. «Все так, господин, и я сразу примчался к вам», — закивал парень. «Аналитический отдел уже успел поднять данные, и они сообщают, что это очень опасная штука. Мы тут будем закрыты вместе с иномерцами, и неизвестно, сколько эта пелена может провисеть. А еще она будет благоприятно влиять на местных, тогда как у нас эта пелена будет вызывать слабости и вытягивать из нас силы. Говорят, такая пелена может и год, и сотню лет простоять. Ой, наш разговор услышала Кля. Мне нельзя сотню лет, у меня там царство. Хаем, задумалась Вика. Боюсь, дочь нам такого долгого отсутствия точно не простит. Вот насчет этого не переживай, отмахнулся я. Даже если все пойдет не по плану, ждать придется не больше 18 лет. Арианна просто придет и разобьет эту завесу. Так чего, мы отступаем, или как? Поинтересовался Леонид. А то я только размялся. Но если пелена и правда опасная, то лучше все-таки уйти. Наоборот, лучше остаться. Возмутился я. Так что давайте усиленно делать вид, что мы тут заняты, что нас много и уходить мы никуда не планируем. На этом сражение разразилось с новыми силами. Бойцы стали палить из всех стволов, не разбирая врага. Билмор отправил полчища гончих, чтобы те собирали уже все подряд. Причем это самое главное, ведь наша основная цель здесь – это сбор трофеев. Да и не только здесь, если уж говорить на чистоту. Но плоды наших трудов всегда стоят того. Например, здесь мы собрали уже довольно много чего интересного. Вон, например, толпа из 20 скелетов едва тащит на себе снаряд для баллисты. Увесистое деревянное бревно, испещренное рунами, способно пробить толстую крепостную стену и взорваться внутри. Почему деревянное? Ну так существуют артефакты, которые прекрасно защищают от всего железного, что летит в сторону крепости. А от такой деревяшки мало что спасет, зачем нам бревно? Ну так мало ли что. Даже если не продам, то в будущем смогу использовать. Встречал я миры, в которых люди слишком сильно полагались на электричество и технологии. Да и здесь также, вот только иномерцы уже показали, что могут его отключать. Плюс иногда случаются разного рода энергетические катаклизмы, когда в один миг по всей планете может отключиться любая электроника. И тут появляюсь я с бревном наперевес. Так что лишними запасы не бывают, ведь даже казалось бы бесполезная вещь при определенных условиях может оказаться незаменимой. Ну и плюс это бревно теперь не достанется врагу. А это тоже приятно, между прочим. Враг реализовал свои планы довольно быстро. Они боялись, что мы успеем каким-то образом разгадать их замысел и уйти, потому уже через час вокруг лагеря вспыхнуло черное пламя. Это стало сюрпризом для наших противников, и потому они даже замерли на некоторое время, с удивлением глядя на то, как стена пламени становится все выше и выше. Воздух рядом с черной пеленой заребил, и в нем появились видимые искажения, тогда как языки пламени становились все больше похожими на каких-то злых духов. Такой вот огромный живой огонь, выполненный в виде стены. Я же просто стоял и ждал окончательного формирования заклинания. Стена выросла сначала на севере, затем на западе и востоке, пламя схватилось и стало плотнее. Ну и в итоге юг оказался тоже закрыт. А я тем временем примерно подсчитывал количество энергии, затраченной на создание такого заклинания. И ведь если присмотреться, тут были использованы жертвенные силы. Да, обычных им бы попросту не хватило. Скорее всего в этом замешан какой-то древний городской, а то и имперский артефакт. Энергию копили в нем долгое время за счет многочисленных казней и пыток. Обычно такие артефакты, размером с целое здание, выглядят в форме пирамиды. Такая форма позволяет накапливать намного больше энергии. Кстати, в похожем я сражался с богом крови, там тоже здание было артефактом, пусть и своеобразным. Так вот, подобные артефакты могут накапливать в себе жертвенную энергию за счет казни или жертвоприношений, а отправителя только нужен приказ казнить именно там. Причем люди от казни тоже радуются. Украл курицу, казнить. И толпа с задорным улюканьем будет смотреть на то, как страдает и трясется от страха их соплеменник. Убил короля, тоже казнить. За любой проступок казнить. И люди рады, и король молодец, и артефакт заряжается. Тройная выгода. А еще правитель может говорить всем, что от этого артефакта зависит безопасность империи, и не соврет в этом. Ведь иначе подобные массовые заклинания не сотворить. Пока думал об этом, стена окончательно сформировалась, и я подошел к ней практически вплотную, пусть это и было довольно затратно. Нет, любопытство явно сильнее чувства самосохранения, так что после коротких раздумий сунул руку в черный огонь, а достал оттуда уже обугленную практически до кости. А неплохо, хочу я сказать, качественная магия, сильное заклинание, все, как я люблю, в общем. Вопрос только, откуда в этом мире такое качество? Вот это очень интересный вопрос, ведь я уже успел исследовать этот мир и его магию, будто бы маги на 4 уровня выше стали. Или это знание от древних магов? Практически в каждом мире, где я бывал, ходят легенды о могущественных древних магах, мол, они были лучше, сильнее, мудрее. И хочу сказать, что зачастую это чистая правда. Я и сам древний маг, потому знаю, о чем говорю. Так вот, обычно все эти маги умерли еще в древности, но легенды о них все равно продолжают ходить по миру. Почему они умирают? Так здесь все банально и просто. Случается какая-то масштабная мировая война, и мир откидывает на сотни лет назад в развитии и познаниях в магии. Обычно самые сильные и гибнут, ведь никто не думает, как убить адепта, но все целятся в архимага. Опять же, никто не думает, как убить архимагистра, все равно бесполезно и лучше лишний раз не злить его. Помню, как я примчался поучаствовать в сражении, до этого долго пил, и узнал о великой битве только в последний момент, так что пришлось мчать туда на пойманном случайно драконе. Стоят две великие армии, готовятся схлестнуться в смертельной схватке, а тут между ними прямо с неба сваливаюсь я, еще ругался на них, мол, почему не позвали утырки. Потом я некоторое время смотрел то на одну армию, то на другую и не мог понять, за кого мне вообще сражаться. Не знаю ни одних, ни вторых. В итоге они сказали, что ни за кого сражаться не надо и разошлись по домам. Потом в тех королевствах еще долго сочиняли байки о плохом Михаиле, из-за которого пришлось просадить казну двух сильных королевств лет на 10. Ведь каждый готовился к этой битве, как к решающей, и победитель должен был забрать все. Так, ладно. Посмотрел на свою обугленную руку и быстро восстановил ткани, а грязную энергию попросту выбросил из организма. Понятно, Лабладут, тащи сюда Миру. Есть, козырнул Лабладут и растворился в воздухе. А спустя всего минут 5 послышались крики и ругань, и вскоре показалась Мирабель. Правда, она постоянно размахивала руками и посылала в разные стороны лучи смерти, пытаясь сбить ими Курлыка, тогда как тот невозмутимо уклонялся от каждой атаки и продолжал тащить Миру за волосы в мою сторону. «Адское отродье! Отстань! Исчезни! Откуда ты взялся? Урур!» — спокойно парировал пернатый. «Урур-урур! Я не это имел в виду!» — хлопнул я себя по лбу. «Я сказал притащить, но...» — задумался на пару секунд. «Лабладут! Сволочь ты такая! Нельзя же пользоваться доверчивостью Курлыка! А что? Ты сказал тащить! Я так и передал!» Просто слегка акцентировал на том, что договорить он не успел, так как пришлось срочно ретироваться и бежать прочь от массированного обстрела магии смерти. Фух, так и знала, что Курлычок не при делах, вздохнула Мирабель. Чего звал-то? Она покосилась на стену, да и я тоже посмотрел на языки черного пламени, что бушевали буквально в паре метров от нас. Ну как бы это твоя стихия, пожал я плечами. И раз пришла, можешь начинать. Что начинать? Прищурилась та. «Стену убирать», — все так же спокойно ответил я на очевидный вопрос. Странно, что она сама этого не поняла. «А, я бы с радостью, но сам понимаешь, дела не ждут. Там срочно позвали меня, так что я пошла, наверное», — затараторила она и собралась уходить. «Просто там не все еще убиты, надо убивать. А я как бы маг смерти, все такое. То есть смерть это про меня и ее надо причинять врагам. Так там еще недели две их убивать», — возмутился я. «Ну ничего, никто и не говорил, что будет легко, но я готова, не переживай», — отмахнулась Мира. «А там, может, стена и сама спадет, кто знает». «Не, я проверил», — помотал я головой. «Ее запитали минимум на полгода, а то и больше. По крайней мере, в данный момент энергетический центр сможет столько поддерживать ее на данном уровне. Но этот центр связан со сложным артефактом, и потому его можно зарядить еще. Ну ничего, подожду». «Полгодика быстро пролетят», — махнула рукой она. «Полгода без сериалов?» «Да», — улыбнулся я. «Нет, она точно не выдержит. И так сражается в полную силу, лишь бы не пропустить следующую серию». «Так, не дави на больное», — сжала кулаки Мирабель. «А я что?» «Я ничего. Кто эту стену поставил?» «Вот на них и злись». Поднял я руки. «Ну ведь правда, стену эту создавали другие люди, и я отвечать за это не собираюсь. А вы, кстати, чего там встали?» Помахал рукой остальным. Те действительно сбились в кучку и что-то оживленно обсуждают, держась на безопасном расстоянии. Даже слишком безопасном, метрах в 100. «Не-не, Миша, мы тут постоим». Они сделали шаг назад, чтобы расстояние стало еще более безопасным. «Да ладно вам, тут нет ничего страшного», — воскликнул я, и это чистая правда. «Что такого, если ты стоишь в паре метров от этой безобидной стены, которая меня даже не сможет убить?» Но в этот момент скользнула серая тень, и Клея успела поймать ее, после чего с силой бросила в стену. Вражеский лазутчик проявился еще в полете. Он думал, что вот сейчас приземлится и попытается атаковать снова, но едва стоило коснуться языков черного пламени, как он закричал от сильнейшей боли. Черная мгла окутала его тело, и спустя секунду страданий бедолага попросту рассыпался в прах. И только его душа с диким воем от невероятных мучений вылетела за пределы стены. «Так, все, Мира, иди сюда», — спустя пару секунд тишины проговорил я. «Нет», — отрезала она, — «ну давай по-хорошему, просто подойди ближе», — и все, попытался побыть дипломатом. «Неа, Мирабель по-хорошему явно не захотела. Год без сериалов, мира, а то и больше», — наклонил я голову на бок. «Я ведь уже поняла, что ты задумал», — скривилась она. «Нет, мира, точно не понимаешь», — на моем лице невольно появился оскал. «Но выбора у тебя все равно нет. Давай ты сама своими ногами сюда подойдешь, и мы не будем ругаться». Эх, а ведь она понимала, что выбора действительно нет. Просто пыталась оттянуть этот момент как можно дальше и собраться с силами. Каждый шаг давался ей крайне тяжело, но это и понятно. Столько грязной энергии, что тело само по себе будет разрушаться, будь ты хоть трижды сильным магом. Просто мне с этим проще, разрушения восстанавливаются куда быстрее. Она подошла ближе, а я положил ей руку на плечо и пустил немного энергии через нее, избавляя от негативного воздействия черного пламени. «А во», удивилась она, «теперь я чувствую, о чем ты говорил. Стоя здесь, я становлюсь сильнее. И если мы простоим так недели две, то...» «Ага, две недели». «Конечно», — хохотнул я и сунул вторую руку в самое пекло. «Никаких двух недель. Я пропущу через себя всю эту энергию куда быстрее, переработаю ее и отдам мире в качественно другом виде». Мирабель даже не кричала. «Нет, криком это не назовешь. Вой, рычание, нечеловеческий рев». Волосы встали дыбом, тело покрылось черной едкой слизью, из глаза брызнули черные слезы, а тело забилось мелкой дрожью и выгнулось назад. Тяжел ей, конечно, но мне-то тяжелее. Как-никак, около 90% энергии я попросту впитываю, перерабатываю и поглощаю, а мире остается только полезная часть. Так еще и лечить ее приходится. О, печень растворилась. Но это ничего страшного, можно регенерировать даже из совсем крохотного кусочка, который я общипнул заранее и увел подальше. За желудком заныкал. Кишечник тоже развалился и содержимое побежало в брюшную полость, но на этот случай у меня тоже были заготовки. Ой, а вот это неожиданно, ухо отвалилось. Впрочем, ничего страшного. Буду пока говорить ей в другое ухо, не вижу никаких проблем в этом. Так продолжалось 2 часа, и за это время я израсходовал практически все свои ресурсы. В итоге мир отключилась и упала на землю, а я теперь иду, тащу ее за собой, и всеми силами пытаюсь не свалиться прямо тут. Все хорошо, все получилось, вот только каналом моим крышка. Взяли и завязались в узелок. Такой вот защитный механизм у любого мага от перенапряжения и смерти. Вот только был бы я обычным магом, моей карьере пришел бы конец. Но я не обычный, потому потом как-нибудь распутаю, а пока буду использовать резервные дублеры основных каналов. Ну все, подошел к остальным, что все так же стояли в сотне метров от стены. Я справился, теперь надо поспать, замер на пару секунд. А где остальные? Даже не заметил, что тут остались только Вика и Билмар.